Глава 9. Кирилл. Личный чат. Алена, Костя. Костя. Слу, у тебя мировой дядя. Он мне так просто физику объяснил. Я даже понял. Алена. Я знаю, как бровь. Костя. Заживает. Скоро пойду швы снимать. Алена. Я с тобой пойду. Буду поддерживать своего героя. Костя. А я даже не откажусь. Алена. Костя, слушай, а тебе не кажется, что мы могли бы моего дядю и твою сестру, ну, как бы поближе познакомить? Костя. Ты сейчас шутишь, да? План был безупречен. Идеален. Он был точный, как швейцарские часы. И провалился с треском. Ежегодно одно и то же. Начинается осень, вместе с дождем и слякотью к нам в офис приходят практиканты. В целом я согласен, хороших специалистов надо отбирать щенками и воспитывать потом под себя, выращивать под заботливым крылом компания. Но это такая морока, каждый год приходится разбираться, кто из этих вундеркиндов хоть что-то стоит. В этот раз попалась на редкость разношерстная компания, но больше выводила из себя эта пигалица, Белова. Вечно у нее все не как у людей. То кофе на себя прольет в первый же день, то с парковкой не справится. Хотя нет, парковка — это уже свежий подвиг. До сих пор не пойму, как можно врезаться в стоящую машину на мокром асфальте. Казалось бы, элементарная физика. Удивительные противоречия, которые не укладывались в моей голове и оттого неимоверно бесили. Блестящие академические результаты, рекомендации от лучших преподавателей вуза и при этом очевидная, почти физически ощутимая неприспособленность к реальной жизни. Идеальный материал, который нужно либо сразу отсеять, либо все же желательно отсеять. Белова, Мария, Маша. Я смотрел сейчас на нее издалека, с другого конца банкетного зала. Сегодня день рождения компании, последний день практики у наших юнцов. Мы оставляем только двоих, но они еще об этом не знают. Тогда на парковке, под противным осенним дождем, глядя на эту царапину и на ее перекошенное от ужаса лицо, я испытал странную смесь ярости и облегчения. Я был уверен, что наконец-то избавлюсь от этого бедствия под фамилией Белова. Просто уволю. Сотру в порошок. Выставлю счет на астрономическую сумму и вычеркну из памяти как дурной сон. Но именно тогда я понял и другое. И это другое мне не понравилось. Она не сбежала, приносила кофе, терпела, бегала по моим самым нелепым поручениям. Я ждал слез, истерик, попыток дать отпор, а она просто работала, молча. А потом я увидел в ней женщину. Сильную, отчаявшуюся, невероятно одинокую и до абсурда ответственную за всех вокруг. Во мне что-то перевернулось, гнев испарился, раздражение растворилось, появилось щемящее желание защитить, прикрыть собой от этого идиотского мира, который взвалил на ее хрупкие плечи неподъемную ношу. Понял, что тоже хочу дом, пахнущий сдобными пирогами и теплом, которое она дарит. А еще я понял, что такого мира у меня никогда не будет, если я ее отпущу. И вот сейчас, когда сухопарая начальница отдела кадров оглашала итоги практики, я решил, что отпускать Белову из своей жизни не намерен. Да и вообще, меня лично устроит, если она будет носить фамилию Воронова. Солнечный луч, пробивавшийся сквозь жалюзи, золотил волосы Маши, которые она собрала в аккуратный хвост. Она сидела, стараясь сохранять спокойствие, но мне было видно, как она волнуется. Кончики ее пальцев белели, сжимая край стола. Рядом ерзали Лена, Света, кретин Арсений. Все ждали своего приговора в напряженной тишине. «Белова Мария», — произнесла кадровичка, и время замедлилось. По итогам практики и по рекомендации куратора Кирилла Алексеевича Воронова мы предлагаем вам должность младшего финансового аналитика в нашем отделе. Маша выдохнула, сдавленный облегченный звук, будто сбросила с плеч тяжеленный мешок. закрыла глаза на секунду, а потом посмотрела на меня. И в ее взгляде, синим и бездонным, плескалось что-то, отчего мой мир еще раз перевернулся с ног на голову. Мне захотелось закинуть ее на плечо, рыкнуть на всех, как пещерный человек, и тут же утащить в свое логово. Похитить, спрятать, присвоить. От этих мыслей я слегка улыбнулся, продолжая смотреть на Машу, и увидел, как ее ресницы дрогнули. Смущенная улыбка. Она отвела взгляд, и милое открытое ушко покраснело. Я видел, как Арсений скривил губы в язвительной гримасе, как Лена и Света перешептывались, бросая на нее завистливые взгляды. Но все это было фоном, белым шумом. В центре вселенной была только она. Слегка растрепанная, сияющая и бесконечно родная. Весь остаток вечера я ловил себя на том, что ищу ее взгляд. Она старательно делала вид, что старательно общается с коллегами и веселится. Но когда наши глаза случайно встречались, по ее щекам разливался прелестный румянец. Эта игра в кошки-мышки, эти украдкой брошенные взгляды сводили с ума сильнее, чем любая откровенность. Только потому, что я внимательно следил за ней, заметил, как Арсений, этот невозможный кретин, старательно подливает ей в сок водку. Первым порывом было выволочь этого подонка из зала и с чувством набить ему морду. Будучи студентом, я бы так и сделал, но сейчас зачем портить всем праздник? Я нашел начальника охраны и тихо шепнул ему на ухо пару слов. Его ребята незаметно вывели Арсения и отправили его домой. Себе же я сделал пометку, что надо немного подкорректировать его характеристику, добавив описание личных качеств. Праздничное веселье было в самом разгаре, когда я отловил раскрасневшуюся Белову у гардероба. Она натягивала пальто, и вид у нее был такой, будто она изо всех сил пыталась сохранить и равновесие, и остатки здравого смысла. «Сбегаешь?» Я помог ей с пальто, улучив возможность провести руками по напряженным плечам. «Что-то мне нехорошо», — сказала она, даже не думая отстраняться. Я придвинулся ближе, обнял ее со спины и нежно прижал к себе. Маша прильнула с тихим стоном, и у меня чуть не сорвало крышу, настолько желанна она была сейчас, да и не только сейчас. Она положила голову мне на плечо и, чуть повернувшись, чуть слышно произнесла: «Как от вас вкусно пахнет, Кирилл Алексеевич!» «Пойдем, Маша!» Внезапно охрипшим голосом так же тихо ответил я. «Отвезу тебя домой!» «Конечно!» Сказала она и вдруг засуетилась. Дернулась в моих объятиях, встрепенулась, как испуганная птичка в когтях хищника. Я не стал ее удерживать, не сейчас. И она отпрянула, смутилась, опустила глаза и запахнулась в пальто, как в броню. «Боже, как стыдно!» — прошептала она и покачнулась. Мысленно проклиная дурака Арсения, твердо взял ее под локоть и молча повел на воздух. А еще со всей ясностью понял, что этот шикарный цветок нельзя срывать, и ее нужно мягко пересадить в благодатную почву, и в благодарность она расцветет еще сильнее. «Все-таки ты везунчик, Кирилл», — подумал я, заботливо усаживая Машу на заднее сиденье своей машины. «Невероятный везунчик, ты будешь у нее первый и единственный, не просри». Я сел рядом с ней и кивнул Игорю. Тот завел машину, и мы поехали. Сначала Маша пыталась сидеть смирно, глядя в окно на мелькающие огни. Но с каждой минутой ее поза становилась все более расслабленной, а потом ее голова бессильно упала мне на плечо. Я замер. Дыхание ее было ровным и глубоким. Она уснула. В свете уличных фонарей я разглядывал ее лицо. Выбившиеся из хвоста пряди, которые хотелось убрать, длинные ресницы, тень от которых падала на щеки, вся ее дневная суета, неуклюжесть и в то же время невероятная стойкость куда-то исчезли. Осталась только усталая, беззащитная и до боли прекрасная девушка. Игорь встретил мой взгляд в зеркало заднего вида. «По какому адресу, Кирилл Алексеевич?» — тихо спросил он. Я посмотрел на спящую Машу, прижавшуюся ко мне в поисках тепла, на ее расслабленную руку, лежавшую на моем рукаве. «Домой, Игорь», — так же тихо, но твердо сказал я. «Ко мне». Машина плавно развернулась и понесла нас по ночному городу. Я сидел, не шелохнувшись, и боялся потревожить ее сон. А еще был невероятно благодарен судьбе, что свела нас на одной парковке.